10. Нежелание мыслить закрывает и вход в будущее. Между тем, представим себе разницу сознания каждого столетия. Можно изумляться различием качеств сознания. Степень невежества часто будет почти одинакова, но свойства его будут различны. Нужно в истории культуры отметить эти колебания, ибо получится весьма замечательно крутая спираль. Усмотрим, как кольца эти почти прикасались и понижались, чтобы возвратиться к подъему. Потому можно быть оптимистом.